Теперь вместо прямых парусов там ставили гафельный грот и топсель. Таким образом, бриг превратился в бригантину. Капитан Румб поменял и название судна. Бригантина получил название «Ля Картера» или попросту «Ла Картера». Возможно, это в честь любимого портфеля капитана Румба. Известно, что по-испански «Ля Картера» означает именно «портфель». В экипаже бригантины было много испанцев, и капитан Румб научился хорошо говорить на этом звучном и красивом языке. Сменив парусное вооружение, капитан Румб установил на судне 16 коронат среднего калибра. Пушки «Ла Картера» были необходимы, потому что Батанчита с экипажем добровольцев отправлялся в дальний и опасный плавание. Далее дядюшка Юферс читал о кругосветном плавании капитана Румба, о его приключениях у африканских берегов, об участии «Ла Картера» в морских боях с южанами во время войны северных и южных американских штатов, о торговле с туземцами и стычках с соперниками на океанских дорогах. Капитан Батанчита сделался одним из тех морских бродяг, которые смысл жизни видят в плаваниях, необыкновенных событиях, открытиях и преодолении опасностей. Корабли таких капитанов были в прошлые времена как бы крошечными независимыми плавающими государствами. Эти моряки не имели подданства, а в отношении ко всем правительствам всегда находились в состоянии полувойны, полумира. Таможенные службы всех портов света обвиняли и не без причины эти экипажи в контрабандной торговле, но моряки считали, что каждый имеет право на вольную дорогу в океане. Оплатить налоги с товаров, за которые уже уплачена честная цена, это значит кормить и без того сытых чиновников. Надо сказать и то, что капитанами таких вот вольных парусников было сделано немало географических открытий, не столь громких, как у Кука и Лаперуза, но тоже полезных для мореплавания. Недруги распускали про славного Батанчита грязные слухи. Говорили даже, что он занимался пиратством. Это черная клевета, за которую Господь покарает наймы или на том свете всех, кто в ней виновен. Да, капитан Румб захватывал чужие купеческие корабли и не раз одерживал славные победы, пользуясь своим умением и храбростью, быстрым ходом «Ла Картера» и меткостью своих канониров. Но это была честная война. «Ла Картера» имела каперское свидетельство, всегда выступая на стороне тех, кто сражался во имя справедливости. Враги обвиняли капитана Румба в жестокости. Но, клянусь небом, он лишь однажды предал смерти двух человек, не в бою, а после захвата в плен. Это были гнусный Жоао Кавергаш, капитан «Черной девочки», и его помощник Томми Кочерга. Работорговля была тогда уже запрещена во всем мире, но черная девочка тайно возила из Африки захваченных негров для плантаторов Бразилии. Батанчита с налета взял этот шлюп на абордаж, и когда на захваченном судне были открыты трюмы, моряки содрогнулись. Из 300 несчастных пленников почти четверть была мертва, больше всего дети. Одни задохнулись ужасным трюмным воздухом, другие погибли от нехватки воды и пищи. Батанчита приказал умерших похоронить в море, а Кавергаша и Кочергу вздернуть на ногах грота Рея. Экипаж черной девочки Батанчита высадил в шлюпки и, дав им запас воды, провизии, посоветовал молить милости и прощению у Господа, который, может быть, не оставит их в открытом океане. Господь и в самом деле оказался милостив к этим негодяям. Их подобрал французский фрегат, и потерявшие остатки совести разбойники, умножая свои прегрешения, заявили, что они моряки с честного торгового судна, которое ограбил вероломный пират Ботанчито. С той поры военные корабли разных стран неустанно охотились за Лакартерой, но море и ветер всегда спасали славного капитана Румба и его быструю бригантину. Следует сказать, что капитан Румб никогда не стремился к наживе. Его домом всегда был корабль, его радостями морская жизнь и приключения, а его богатством — коллекция медных пуговиц, которая за годы плавания многократно выросла и заполнила весь заслуженный капитанский портфель. Теперь в коллекции было много пуговиц, скамзолов, сюртуков и мундиров известных капитанов и адмиралов. И всякая новая находка приводила нашего капитана в бескорыстное ликование. Каждую пуговицу он помечал номером, зарисовывал ее в тетрадь и кратко писал, откуда она здесь и кому раньше принадлежала. За любой пуговицей чудилась ему занимательная история. Многие радовали красотой чеканного узора. Именно это стремление обладать пуговицами всех морских знаменитостей толкнуло капитана Румба на отчаянный шаг, который потом осуждали многие. «Я всего-навсего судовой казначей и писарь. Я не судья нашему капитану, и потому расскажу честно и без вымысла историю с пуговицей Джуди Ройбера по прозвищу Красный Жук. А Бог решит, сильно ли согрешил капитан Румб, беспокоя прах старого капера-адмирала. И, надеюсь, простит ему этот грех. Прежде всего, должен сообщить всем, кто любит истину, что рассказы о бриллиантовых пуговицах Джуди Ройбера — пустая выдумка. Я сам был в пещере и держал фонарь, когда поднимали крышку над гробом Красного Жука, упокой, Господи, его душу и прости все неправедные дела. Пуговицы были самые простые, медные и даже без всякого рисунка, плоские. Капитан Ботанчито осторожно срезал одну из них и сказал со всяческим почтением. «Прости, Красный Жук, что я тебя потревожил, прости. Но для меня большая честь иметь одну из твоих пуговиц. А чтобы ты не обижался, я оставлю тебе другую из чистого золота». И стал прикалывать булавкой золотую пуговицу камзолу мертвеца. И тут случилось то, что стало причиной многих недоразумений и легенд. Нам всем было в тот момент не по себе. Фонарь дрожал и качался в моей руке. Тени метались, и череп Красного Жука порой казался ожившей маской. И вдруг раздался звук громкого чихания и слова «Ох, будь ты проклят!» Тот же миг на головы нам свалился наш судовой кок Буби Хвост. Этот жуликоватый и хитрый парень, зная о планах капитана, решил выследить нас. Он думал, что речь идет о сокровище, и хотел, видимо, поживиться, хотя потом утверждал, что им двигало только жгучее любопытство. У него хватило смелости раньше нас пробраться в пещеру и затаиться в маленькой незаметной нише над гротом, где был замурован в своей колоде Красный Жук. Пока подымали крышку и капитан отрезал пуговицу, Буби пытался разглядеть, что же там происходит. Сверху было плохо видно, и он свесился из ниши, забыв об осторожности. Но дальше непонятное. Капитан Румб утверждает, что именно Буби чихнул и вскрикнул, а потом уже свалился на нас, ударив меня по спине каблуком сапога. Я не могу не верить капитану. Однако и мне, и всем, кто был там, а это еще два матроса, показалось, что чихнул и произнес проклятие сам капер-адмирал Ройбер. В том клялся и окаянный наш кок. Великодушный капитан простил не в меру любопытного Буби, предупредив только, чтобы тот не болтал лишнего —